Дом присяжного поверенного Федора Ивановича Костомарова. Вечер под Новый год. На сцене небольшая комната бабушки, отделенная от тех комнат, где гости. Сама бабушка, древняя старуха неведомых лет и всеми позабытой неведомой жизни, сидит, углубившись в кресло, и вяжет чулок. Против старухи, опершись головой на руки, сидит Ниночка, 17-летняя гимназистка, и внимательно смотрит на бесшумное и бесконечное нарастание петель. Бабушка, скажи мне, скажи, как это происходит, Новый год, а? Я не понимаю. Мне кажется, часы пробьют 12, раскроются огромные ворота, и в них увидишь... Что? Бабушка, что? Молчишь? Не хочешь говорить? А я знаю, что ты могла бы сказать, если бы ты захотел. Но ты никого не любишь, и оттого всегда молчишь. А дядя Федя говорит, что тебе 100 лет. И что позади тебя лежит такой длинный-длинный путь, что ты умеешь немножко видеть впереди. Скажи, ты правда? Умеешь ли ты? Умею. А еще он говорит, что ты хитрая, лукавая, злая раба, которая знает много чьих-то преступлений и оттого боится говорить и не хочет слышать. Скажи, это правда? Ты слышишь или нет? Тебя слышу. А дядю Федю? Его нет. Дядя Федя. Дядя Федя. Хитрый ты. Скажи, а от чего умер твой муж? Я видела его карточку в альбоме. Он такой красивый и ужасно похож на дядю Федю. Вот странно. Ты ведь старый, он молодой? Значит, не старятся те, кто умирает? Скажи, почему он умер? Не слышу. Музыка играет. Играет. Танцует. Танцует. Петька Крайнов, пьян, глупый мальчишка, воображает, что он влюблен и что будет очень страшно, если он напьется. Бабушка, что такое любовь? Не хочешь говорить? Тогда я тебе скажу. Это страшное, ужасное, мучительное чувство. Когда человек любит, он сразу становится безумно старым и начинает помнить то, что было 10 000 лет тому назад. Ты думаешь, мне 17 лет? Это тебе 17, тебе, а мне 10 000. Я не могу сказать тебе всего, а то у тебя волосы бы поднялись дымом. Бабушка, что мне делать, а? Что мне делать, бабушка? Нечего делать. Все сделано. Ты знаешь, а дядя Федя все время с Анфисой. Знаю. Ну да, и он ужасно не прав. Анфиса, она не искренняя женщина. У нее тоже есть ваша милая привычка помалкивать и тихонько улыбаться. Ты заметила, как она ходит? А? Заметила? Вот посмотри, как хожу я. Посмотри, вот. Вот. А она? Многозначительно. Не нравится мне эта старая, не нравится. И потом, ну почему он ей постоянно целует руки? И так почтительно, как будто к иконе прикладывается. А она его, видите ли, целует в лоб. Тоже штучка. Сама не понимаешь, что говоришь. Так, пожалуйста, я так понимаю, что и тебя еще кое-чему научить могу. Ты думаешь, я не знаю? Зачем ее вызвала эта несчастная Саша? Думаешь, я не знаю? Да это весь дом знает. Это вот вороны на деревьях и те знают. Сама не умеет сделать так, чтобы муж ее любил. и не изменял бы ей. Так вот пусть сестра Анфиса его научит. Кому же, как не ей, научить? Умна, решительна. Муж ей слово сказал, она с ним в 5 минут развелась. Ходит в черном, не завивается. Настоящая для Феди гувернантка. Она его научит, ты увидишь. Она его научит. Ничего ты не понимаешь. Только ты не подумай, пожалуйста, что я так из ревности говорю. Что я такое? Девочка, девчонка, которую можно на колени сажать. А эти? Несчастный же дядя Федя человек. Однако тесто облепило его. А другая паутиной на него ложится. Только ты так, бабка, как будто ты ничего не слышишь. А то и ходить к тебе перестану. Умрешь тут одна, как крыса в ванной. Ходит Александра Павловна, жена Федора Ивановича Костомарова, и его друг, адвокат Татарин. Ниночка, а ты что запряталась сюда? Тебя там ищут кто? Ну, кто может искать, молодые люди ищут? Здравствуйте, Нила Евграфовна. Господи, да. Откуда же вы знаете, как ее зовут? Уж мы-то имя позабыли. Каждого человека надо звать по имени отчеству. Да. Вот кучера вашего как зовут? Еремей. Не Еремей, а Еремей Петрович. А горничную как зовут? Катя. Ну, Катя. По-вашему, Катя. А по-настоящему Катерина Ивановна. И фамилия ее Перепелкина. Ниночка, пойди потанцуй, голубушка. Мне с Иваном Петровичем поговорить нужно. Да, если Федя меня будет искать, скажи ему, что я пошла отдохнуть. Что ж, отдохни. Ниночка уходит, оглядываясь. Скажите, вот кто, по вашему мнению, самая красивая женщина сегодня? А? Анфиса Павловна. А не я. А Федя говорит, что я самая красивая женщина сегодня. У вас, Александра Павловна, характера в лице нет. Да, а у нее есть. А у нее есть. Впрочем, я рада, что вы так говорите про ее характер. Иван Петрович, вы знаете, зачем я попросила сестру приехать? Знаю. Ну как? Изменился Федя? Ну, вы его видите постоянно. Уж если она не может на него повлиять, я уже не знаю, кто. Вы знаете, я расслушала Щелочку. Щелочку? Да, Щелочку. Как она с ним говорила. Так он стоит, бедный мой мальчик, как виноват, они с ним говорит так резко, решительно, сурово, точно не женщина совсем, а какой-то судья. Иван Петрович, миленький, что мне делать, а? Ну что мне сделать, чтобы этого не было и никогда не было? Чего не было, Александр Павлович? Вы не понимаете, да? Нет, не понимаю. Хорошо. А скажите, вот вы всех знаете, да? Да. Вот вы всех знаете, как зовут по имени отчеству ту особу, у которой вы бываете с Федей? Не знаю. Жоте стыдно. Роза Леопольдовна Бернс, вот как ее зовут. Что ж ты такой, Иван Петрович? Он едет к любовнице, а вы с ним. Бабушка! Да так-то она ничего не слышит. Ну, если на то пошло, то я вот что вам скажу. Мне не только не стыдно, а я испытываю просто противоположные чувства. Потому что езжу за Федором Ивановичем, как его верный друг, который перед его талантом поклялся и никогда его не оставлял. Это у любовницы. Да что ж, я для одобрения, что ли, не ищу? Ведь он осел, сколько раз меня выгнать хотел, и я уж ушел, нет, не уйду, и буду сидеть, как патерщик. Как облащенный укор его потерянной совести. Ведь что я ему говорю? Федя, у тебя прекрасная жена. Федя, у тебя 2 маленьких детей. Федя, для развития твоего таланта тебе нужна честная семейная жизнь. Федя, Федя, Федя, Федя, Федя! Петрович, я знаю, что вы его единственный друг, но я не это хотел сказать. Я вегетарианец, я не пью, я ненавижу рестораны, терпеть могу это ханьё во фраках, который там сидит. Как вас зовут? Михаил. А по отчеству? Помилуйте, какое у нас отчество, мы так-с. Иван Петрович, И что же сидит по целым ночам в кабаках с вашим Федей? Если не я, то он до чахотки доведет меня. Ваш Федя! Иван Петрович, подождите же вы. Ну, Иван Петрович. Вы знаете, что случилось? Что случилось? Вы вот не знаете, что случилось. Что случилось? Этот негодяй, сплетник, клеветник, Рыжинталь. 2 месяца, как я не подаю ему руки. Тут 3-го дня сидим в ресторане. Я, Федя и он, и он заговаривает со мной. О, Господи. Иван Петрович, позвольте. Откуда вам известно, что я с Федором Ивановичем ездил к этой самой Беренс? О, Господи. Да мне кучер Еремей рассказывал, Петрович. Вот так Еремей. Ну что же, этот поверенный в ваших семейных делах сказал вам хотя бы о том, что уже 2 месяца, как Федор Иванович не ездит к этой самой Беренс? Я знаю, Иван Петрович, я знаю, но с тех пор, как приехала Анфиса, так? Нет, я... Милая вы моя! Простите, милая вы моя! Так успокойте же вашу душеньку. И знаете, что уж больше, Федор Иванович не поедет к этой самой Беренс. Он мне слово дал, а вы говорите, зачем мне нечего. Высидел-таки его! Я знаю, Иван Петрович, я знаю, он и мне слово дал, то... Только я поверить боюсь. Ну как же тут поверить, когда кругом такое делается? Да. Вы заметили, Иван Петрович, что сегодня нет... Заметил. Ни Перебрёвчикова, ни Ставровского, ни Рогольча. Заметил. Что не приехал ни Тимофей Андреевич, ни Маслобойников, никто из товарищей адвокатов. Кто у нас сегодня? Шушера какая-то. Да? Благодарю вас. Ой, простите, я вас не говорю. Я сегодня, Александр Павлович, тоже не приехал бы, не поклянись, я впереди никогда не оставлять его. Это что вы такое говорите? Это выходит, Петя такой бесчестный человек, которому нельзя в дом прийти. Да мне все уши прочищали с этой вашей историей на суде. Ну, сказал он там что-то, ну вы же сами находили, что речь его была блестящая. Не понимаете, Александр Павлович. Не понимаю. Не понимаю. Ничего я не понимаю. Не понимаете. Как бы это вам объяснить? Объясните. В увлечении защитой, желая, может быть, выиграть дело, сорвать лишний огонь и свет, Федор Иванович очень любит поклонение. Он позволил себе грубо, непристойно, просто недопустимо отозваться о потерпевшем. Человеке очень несчастны. А правда, что из публики закричали вон? Да, один там крикнул. А мне передавали, что Федя только гордо посмотрел на того, который крикнул, и все. Да какая же тут гордость, когда извиниться надо было. И вот все его друзья, я, Ставровский, Рогович, хотели как-то исправить это дело, все из уважения к его таланту. Вы не представляете себе, какие надежды мы на него возлагали. И вот тут-то Федор Иванович отколол свою штуку. Вместо того, чтобы извиниться перед потерпевшим, стал в такую позу и говорит, не от того ли, господа, вы на меня так накинули, что вы просто завидуете мне. А дело-то, говорит, я выиграю. Да. Да. Дело выиграл. А, дело он выиграл. Он тогда всю ночь по кабинету шагал. И все вздыхал. А потом ударил кулаком по столу. Ой, Иван Петрович, что же мне делать, да? Судить будем вашего Федю. Нельзя. Господи, Иван Петрович, что же уж? Ну он же не переживет позор. А уж как-нибудь. Иван Петрович, вы посмотрите на него, он топер и зачем-то пьяным напоил. Топер и пьяным напоил. Да людей не уважает ваш Федя. Поклонение любит, а на тех, кто кланит, сплю, я не могу этого выносить, да, честное слово. Да, завтра опять целый день с ним ругаться. Да, помню. Вы поброните его. Вы его поброните. Господи, как я счастлива, если бы знали. Идите, Иван Петрович. Да. Идите. Да. Ничего не понимаю. Нет. Да, и, Иван Петрович, помните, что я самая красивая женщина, а не Анфиса. Нет, Анфиса Павловна. Голова кружится. Вот второй месяц беременности, кажется, как будто полгода прошло, бабушка. Вот когда я Верочкой беременная была, просто иначе себя чувствовала. Он не понимает. Ну как же ему понять мою радость, а, бабушка? Бабушка, а ты? Неужели есть женщины, которые боятся беременности и родов? Ведь это такое счастье, да? Вот Анфиса говорит, лучше умру, опять не забеременею. Ой, не было у нее хорошего мужа. Не знает она, что такое хороший муж. Бабушка. Бабушка, а ты слышал? Ты слышал? Он больше к этой мерзавке не ездит, да? И дурак Татаринов думает, что это от него. Нет, это от Анфисы. Это от моей милой несчастной сестры, которую сама сделала, что за мужская измена и женская воля. Бабушка, а ты слышала эту историю в Смоленске с офицером? Федя про нее не знает, она только ясно. Споткнувшись на ступеньках, почти вбегает в комнату гимназист Петя. Извините, я, кажется, не туда. Амины Павловны здесь нет. Мне показалось, ради бога, извините меня. Понимаете, она мне третью кадриль обещала. Но я вижу, что здесь ее нет. Извините. Я уж бог знает, что подумала. Ну все. Все, надо собираться. Я скажу Феде, что больше корсета носить не стану. Боюсь повредить ребенку. А бабушка, он меня не разлюбит, а? Я ему непременно мальчика рожу. Вот я чувствую, бабушка, ты знаешь, когда женщина беременна мальчиком, у нее бывает минуты такой, ну, глубокой задумчивости, знаешь, как, ну, вот как у меня. Иногда. Бабушка, да я в сущности совершенно понимаю Петю, почему он так не хочет девочку, так хочет мальчика. Ну, что такое мой девочка? Я не хочу слышать. Сильно взволнованная входит Анфиса Павловна. За ней шагает Федор Иванович. Я не могу. Во всем доме нет места, где дома. Вы все нарочно делаете, чтобы меня измучить. Вы выходите, вы прячетесь, я вас ищу во всех темных углах. Я сейчас без шапки бегал по колену в снегу по саду из вала. Зачем я? Я была в гостиной. Да, в гостиной? Сидела в углу с этим ничтожеством, улыбалась ему, а я ее искал. По колену в снегу вы все нарочно делаете, чтобы измучить меня. Вас-то на чем здесь вы? Какое вы имеете отношение к тому, что я делаю? Опомнитесь, Федор Иванович, я вовсе сидела не в углу. Нет в углу! Зачем вы лжете? Я больше не могу, я люблю. Вы любите жену? Как же? Да. Вы сами говорили мне об этом, вы были так нежны с ней, я так рада этому. Я нежен с ней, разве? Может быть. Может быть, я нежен с ней. Но неужели вы не понимаете, я нежен с ней, потому что люблю вас. Свою любовь к вам я назвал иным именем. Только для вашей улыбки. Только для того, чтобы на мне остановился ваш взор. Я готов любить ее, другую, третью. Что за вздор? Я не хочу слышать.